и просить тебя возвратиться. Но мы с Богом рассудим иначе. Мы отпустим их в освояси, мы не станем чинить расправу, мы не будем на них сердиться. 15 января 1992 года. Как не готовься к худшему, как не живи в тревоге, а когда беда приходит, рассыпается броня, и ничего, никакая воля не спасет, никакая выдержка. Весь этот високосный год будет мне наказанием за грехи, за безволие и за преступное безделье. Отдельным ударом по башке еще отзовется на ложь и коварство, за травлю никотином души своей и пространства. Последний наш наезд в Петербург. Чудная, сумасшедшая еврейка оттаивала в теплых своих ладонях мою ледяную и дрожащую ладонь перед выходом на сцену. До этого они ворковали с Кларой, и Кларка мне ее рекомендовала как спасительницу, кудесницу и биоэнергодонора. В самом деле, то ли благодаря ей, то ли ей вопреки, волнение сошло, и выступление оказалось успешным. Хазанов от нее бежал, ответил на ее заглядывание в глаза бегству. Она вручила мне кожаный брелок, посоветовала чаще держать его в руках, а затем вовсе предложила бросить курить напоследок. Ну, это дело не новое. И мы сошлись на том, что действительно надо бросать, но только не с понедельника, не с первого числа и даже не с Нового года, а как раз именно 26-го, почему не знаю, декабря. В реанимации, куда я сейчас звонил, маме по-прежнему очень плохо. Состояние тяжелое, боли возобновились, и был шок. Амуля, толком не простился с тобой. А тебя такую крохотную взял на руки огромный санитар, и ты впервые за 3 года увидела улицу, на секунду солнце увидела. Завернули в одеяло родное лонушко мое и вынесли на мороз к машине. Это личико ее, такое выражение я уже до своей смерти не забуду. Такое покорное и ждущее помощи, притихшее существо, роднее которого у меня в целом мире нет и уже не будет. Никогда, потому что сердце ее, которое треснуло сегодня, не ошибется на этот раз. Как она звала меня прощаться, значит, я и не увижу ее живой. А Богу буду всю жизнь молить, держать ее при себе за все ее страдания, и сегодня буду молиться, чтобы он отвел ее страшные муки. 2 февраля 1992 года. Калуга. Мне стало ясно, что он опять испытывает меня. 12 лет тому назад он обрек меня на пытку за то, что я так часто оскорблял его. И вот сейчас, в мой год, он снова карает меня. И по делу. Я пристально рассматриваю себя и ищу, может быть, он еще успеет перемениться ко мне, еще до той черты, что станет для меня роковою. Но мне кажется, ровным счетом нечего теперь ждать, потому что я сам отнял у него надежду. Ах, как он вовремя наказывает меня. Довольно оступаться, раз он открыл мне дорогу. 22 февраля 1992 года. Курган. Сегодня месяц, как не стало мамы. Надо узнать у отца, как называется синагога на кладбище. Перед сном я был готов уцепиться за вычитанную Бердяева фразу. Падение возможно лишь с высоты, а само падение человека есть знак его величия. А сейчас, перед рассветом, нахожу, что афоризм как раз обращен не в мою пользу, поскольку все равно говорит о падении, которому величие все предшествует, но никак не соответствует ему. Долг перед мамой остаться живым, я это очень чувствую, потому что смерть моя все равно огорчит ее душу. Но силы на жизнь убывают в той же степени, в какой пребывают для любых услуг дьяволу с начала года уж точно флиртующего со мной. Обидно, что он покушается еще и на рассудок, чего никогда не позволял со мною прежде, а всегда галантно отстоял от сердца и разума, укрепляя меня в уверенности, что из всего, чем я мог бы пригодиться ему, его интересует только то, что и меня в других, мой чертов хвостик. А страшное иное, что как бы он ни заколдовал его, и что, может быть, сей хвост уже вовсе превратился в его сатанинскую дудку. В самом деле, нечего перекладывать с больной головы на бесчувственную, а лучше с утра отвадить самого искусителя, пока не поздно, а он знает, что лишь мой отчаянный труд всегда нас сделал врагами, и лишь мое безделье всегда